атмосфера вайба. Гуфти Джиган, Дара Слабоним, Парвиз Мухаммади, Бозори, просто гушка. Дил мезанаки, ха, тахашваки, ма, харус метама, вай, ритм батана. Ме броя торум, ме зона дил, ме пара джонум, ме пара падбит, ме ханда падбит, ме нама тапит, ма да удорум, апетит. Хай майта, ма майта, нафас каши, осон шит, вахте да барам бошита. Мой сар, джингала, комплименто я гала, дахтарак пар воздора, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Гиря дора падбит, нега дора карип, мама захафа. Шидайда, дама задвали то халти дам. Бита, бита, сеньорита, чиба, бама, закита. Бита, бита, сеньорита, дели бозорит, это пицца. Но на зоре, ке мигам босе, ошега с кенорецо. Босе керданыш, бо умрузое, захме дивоне то. Треки ламбада, махкул шит гонада, дилаки марада, кирев нават на мене мара. Ай сахар, я буса усе чак-чак, хамо кашмада баса, дыхтараки джингала. Ай-ай-ай-ай-ай, дыхтара хафа шидай. Ай-ай-ай-ай-ай, назум дидай бах шидай. Моша воруз ало, ало, ало, ало, хоум на ме бара. Элке мигам, мато, хандеш наги, дел жаш. Хейрун мигам, наста, махеш чи буд, нарда. Гиря дора падбит, нега дора кариб. Бама за хафа ши дай да, дама за двали то халти дам. Бита, бита, сеньорита, чиба бама за кейта. تنها نظاره که میگم باسه عاشق از کنار تو باسه کردنش با اون روزای زخمه